Глава 16. Ворон сидел на крыше свинарни и напряженно наблюдал за человеческой вознёй, представшей его острому птичьему взору. Он спешил, но показываться людям в эльфийском обличии, говорящего с природой, означало нарушить игру, столь тщательно подготовленную. Ему не пристало являть простым смертным свою красоту, воспетую поэтами. Лурьес когда-то был частью светской жизни благостного Вилансиса. К чести сказать, он написал портрет самого владыки, когда тот еще был к нему благосклонен. Однако слава ослепила магически одаренного художника, и однажды, поднявшись на недостижимую высоту из незнатных кровей, он низко пал и был выгнан за пределы эльфийских земель. Он был разбит и много страдал, много скитался и многое постиг, когда обратился к истокам своей силы. Поначалу, ища отвлечения, он много странствовал по свету в зверином обличье, лишь иногда выходя в люди, чтобы заработать на жизнь редкими работами кисти искусного мастера. Но были и те, кто подлым образом его обманывал, и тогда он мстил изощренно, как умел, обладая огромным магическим талантом, даже большим, нежели то занятие, которым он зарабатывал на жизнь. Наконец, возня у сеновала прекратилась. Недовольная лошадь уносила прочь сразу двоих, облаченных в кучерские плащи. Лурьесу уже предстояло закончить очередную часть пьесы, чтобы перейти к новому акту. Мередит отыграла свою роль. Она непозволительно раскрылась перед чужими людьми, и теперь эльфу предстояло замести следы, покуда влюбленные не вернулись, чтобы выяснить природу происхождения одной диковинной магической вещицы. Дождь лил и широкими струями стекал по желобкам в крыше сеновала. Природный маг встал на обе стопы перед входом и вновь открыл дверь, ныне не запертую благодаря его стараниям. Запах отсыревшего сена и дерева был встречен без единой эмоции на лице друида. Он мягко и бесшумно ступал по дощатому полу. Обратив руки в крылья, эльф взлетел на второй этаж и хмуро взирал на результаты недавнего пребывания известных ему личностей. Эльф даже подумывал прекратить сеанс связи через артефакт, едва ему послышались характерные звуки, но что-то останавливало его. Непонятное стремление дождаться завершения истории, чтобы знать наверняка, чем окончилось свидание. А вдруг это спектакль, который был разыгран с одной лишь целью, чтобы ввести его, опытного интригана, в заблуждение? Нет, ему нужно было проверить наверняка, что стало зеркалом, которое обнаружили графский сын и его новоиспеченная супруга. Радовало хоть, что Тиана вела себя отстраненно с сыном барона и не спешила демонстрировать влюбленность. Скорее, наоборот, рыскала всюду, расспрашивала, вызнавала и следила, вела себя как настоящая ищейка. В который раз, задавшись вопросом, что здесь забыла дочь советницы эльфийского правителя Вилансиса, Лурьес встал перед зеркалом и с удовольствием оглядел себя в полный рост. Молодое лицо, мокрые белоснежные волосы, идеальной формы костюм сидел на нем как влитой. Эльф был горд собой и не мог отрицать того факта, что ему нравилось разглядывать себя в зеркале. Да и кому не понравится смотреть на красоту, постигать прекрасное? Но время поджимало. Происшествие в так называемом логове герцога требовало личного внимания друида. Поэтому, немедля больше ни секунды, он призвал магию и отправил диковинную вещицу в полет к узкому выходу из сеновала. Осталась одна маленькая деталь — разлитая фре, надкушенный куриный окорок и корзинка со съестными припасами, которые наверняка в скором времени протухнут и создадут изрядные проблемы. Нет, не людям, животным. Они будут фыркать и отказываться есть сено. Громкий вздох послышался в тот же миг, и в воздухе воспарила провизия, столь неаккуратным образом оставленная в неположенном месте. «Отправлю прямиком в выгребную яму», — подумалось эльфу, едва он выбрался наружу вместе с прихваченными вещами. «А зеркало спрячу в ближайшем лесу. Приспособлю его позже в новых поместьях для братьев Стоун, чтобы не тащить его по воздуху в Этери». Решение было с легкостью принято. Оставалось лишь следовать своим же указаниям в точности и уповать на то, что в такую погоду никто не додумается прогуляться до сеновала и не застанет его в подобном виде с бутылкой отменного фре в руках. Вторым пунктом для искренней любви эльфийского мага являлись всяческие человеческие напитки. Терпкие, горькие, одновременно сладкие, кислые, одним словом, разные. Дождь лил, вечер вступил в свои права, скрывая от любопытных взоров того, кто как раз и не хотел быть замеченным.